Глава пятая. Ольга. Я понимала, все это неспроста. Днем трезво думать не получалось, а сейчас вот пришла в пустую квартиру. Тихо, гулко и мыслей миллион. Все будет хорошо, почти убедила себя я. Нужно было отказаться от госпитализации. Нужно. Но врач была так настойчива, а воспоминания о воспалении легких, которые Дашка перенесла в 3 года, были страшными. Но тогда я была рядом с ней, каждый день в инфекционном боксе, на одной узкой постели. Все равно, главное рядом, а сейчас нет. И кажется, что от меня просто оторвали кусок. Лишили важного органа, без которого я не могу нормально функционировать. «Пожалуйста», – просила я, – «мне не нужно питание, я заплачу». И мы уже лежали в больнице, занимая одно койко-место. «Тогда ваша дочь была младше», – заметил врач в приемном покое. «А сейчас старше. По правилам больницы дети от 5 лет лежат одни. Да не бойтесь, мы же тут не монстры». «А мне все казались монстрами. И сейчас кажутся». Попыталась взбодриться крепким кофе, не вышло. Уснула, свернувшись калачиком в кресле, прижимая к себе свитер дочки, который хотела ей с собой дать, и забыла. Это так и продолжило меня мучить во сне. Снилось, что я слоняюсь под окнами больницы и упрашиваю персонал забрать свитер, вдруг ей там холодно. Проснулась глубокой ночью. Позвонила в больницу. Там же дежурные, нарвалась на грубости и ответ. «Никто твою дочку проверять не будет, спит она! Завтра звони!» «Нужно тратить время рационально», — отметила я, пытаясь взять себя в руки. «Собирай вещи. У нас было мало бумажных фотографий, их тяжело перевозить с места на место. Особенно мало моих беременных. Их я ценила особенно. Всего 6 штук. Одна из них криво обрезана, так я избавлялась от мужа. Но его рука все равно осталась лежать на моем животе. От нее не избавиться, так же не стереть страх из моих глаз. Я поневоле погрузилась в воспоминания. Они самые плохие, словно болото. Стоит только ступить, так просто уже не выбраться. Первым сильным разочарованием моего мужа была я. Ему казалось, что я недостаточно хороша, чтобы он показывал меня людям, чтобы представлять своим друзьям. Я не так одевалась, не так ходила, не так говорила, и с каждым его словом я становилась все более замкнутой и неуверенной в себе. Но тогда он меня еще не бил. Тогда я не знала, какой он сумасшедший. Жизнь с ним казалась мне стабильной, а стабильность дорогого стоит. А потом я забеременела. Он был рад. Он так хотел сына. Но второе УЗИ показало, что у меня будет дочь. Я даже мысленно не хочу говорить «у нас». А третье, что у моей малышки серьезные проблемы с сердцем, что нужно много операций, что будет сложно и страшно. «К черту!» – громко сказала я, разгоняя тишину квартиры. «К черту всю эту ерунду! Он слабак, ты знаешь, Ольга. Он не станет тебя искать, хватит бежать. Все это совпадение. А моя дочка совершенно здорова». Потом я долго ходила по врачам. Они лишь разводили руками. Тем более снимков УЗИ не осталось. В спешке бегства я просто не успела их взять. «Такое случается», — говорили они. «Может, УЗИ ошиблась, а может, пороки компенсировали сами себя. Такое тоже случается. Благодарите судьбу». Я благодарила. Горячо и жарко. Целовала маленькое личико своей совершенно здоровой дочки. Ангины и простуда — это ерунда. С этим я справлюсь. Главное, что сердце в ее груди стучит сильно и уверенно. А ее отец? Я не хочу о нем думать. Я надеюсь, что он не будет меня искать. Но, тем не менее, продолжаю бежать. И буду бежать дальше. С этой мыслью я продолжила собирать вещи, даже немного повеселев. Поверила, все хорошо будет. Самоубеждение – штука опасная. Налила очередной кофе, присела на подоконник. Это мое любимое место. Летом открываю окна, ловлю теплый ветер. Зимой любуюсь на детей лепящих снежных баб. Сейчас рано еще. Даже дворники не вышли чистить снег. Темно. Снега навалило, через него цепочка одиноких следов. Всего 3-й этаж, поэтому двор мне видно хорошо. И машины, запарковочные места, ежедневные тихие войны. И те автомобили, что стоят под моим окном, я знаю наизусть. Красная Лены. Значит, успела опередить соседей. За нее я рада. Шутка ли? 3 детей. Все 3 будут утром помогать откапывать родную лошадку от снега. Зеленая, молчаливого соседа снизу. А эта черная, Я ее видела. Номеров разглядеть не могу, но, клянусь, видела. У своей работы, у больницы. Страх захлестывает с головой. Накидываю пальто, сапоги на голую ногу. Бегу вниз. Мне нужно знать. Я почти уверена, тот мужчина с ледяными глазами там. Он меня преследует. Он... «Вестник моего мужа. Снега и правда много. Сразу пушистыми ледяными горстями сыпется в мои сапоги, обжигает холодом. Плевать. Подбегаю к автомобилю. Окна тонированы. Разве это разрешено? Такие ни у кого не спрашивают. Хочу заглянуть внутрь, дергаю за ручку. Заперто. Я чувствую, что он там. «Откройте!» — кричу я. «Немедленно!» Стекло медленно ползет вниз, я не дышу. Наконец опускается полностью. И я не знаю того, кто сидит в автомобиле. «Что вам нужно?» — грубо спрашивает он. «Хватит!» — почти умоляю я. «Хватит меня мучить! Хватит меня преследовать!» Он смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не вижу цвета его глаз. Да это и не важно. Они такие же холодные и равнодушные, как у его хозяина. «По-моему, вам нужно вернуться в квартиру», — замечает он. «Холодно». «Вы были у больницы?» — жалобно бормочу я. «У моей работы здесь? Что вы делаете у моего подъезда в 5 утра?» «Половина шестого», — говорит он, словно это имеет значение. «Я жду свою жену. Она, в отличие от вас, не ходит зимой голой, поэтому собирается долго». Отшатываюсь. Потом смотрю на окна своего дома. Половина шестого. Правда. Ленкины окна светятся. Трое детей — это не просто, она встает рано. А еще Лена работает в больнице. В той самой. Я планировала через нее передавать дочке вкусняшки. Но теперь, думаю, нужно будет пользоваться знакомством иначе. Поднимаюсь наверх, на ее этаж, стучу в дверь. Лена заспана, в халате, волосы расчесать не успела. «Оля?» — удивилась она, глядя на мои голые замерзшие ноги. «Что случилось?» «Помнишь, ты спрашивала про отца моей дочки?» Отвечаю я вопросом на вопрос. «Я не хотела говорить, он чудовище, Лен. Он бил меня по животу, чтобы спровоцировать выкидыш, потому что не хотел дочку, тем более больную. А сейчас Дашка здорова, она идеальна. Он хочет ее вернуть, а я не отдам ее монстру. Лена, помоги мне украсть мою дочь из твоей больницы».